Глава 4. «Нескольких они убили», — сказал Депху, прижимая к виску Яна мокрую тряпку. «Но только тех, кто очень уж сопротивлялся. Им пленные нужны. Они на нас навалились, чуть не задавили, побили дубинками. Тебе получше?» «Кажется, будто череп изнутри раскалывается». «Нет, это только ушибы. Рваные раны они зашили, а ребра у тебя все целы», — так доктор сказал. «Мы им нужны в приличном виде, чтобы на земле показать». До того, как они нас захватили, у них было немного пленных. Не такая это война. Он секунду поколебался и заговорил еще тише. «Ты у них значишься где-нибудь? Я хочу сказать, могут ли они узнать, кем ты был? Установить личность?» «Почему тебя это интересует?» «Я никогда не бывал на земле и ни разу в жизни не сталкивался с землянами. Быть может, у них есть досье и на меня, не знаю. Они сделали снимки сетчатки наших глаз. Твоих тоже, пока ты был без сознания». Ян кивнул и тотчас же зажмурился от боли, плеснувшей в голове. Они, наверное, очень обрадуются, узнав, кто я. А вот я вряд ли обрадуюсь. Рисунок кровеносных капилляров внутри глаза надежнее любой дактилоскопии. Его нельзя ни подделать, ни уничтожить. На Земле этот рисунок регистрируется при рождении. И потом регулярно проверяется. Если компьютеру дать такой снимок, то он отсортирует миллиарды фотографий за долю секунды. И найдет Яна Кулозика. Вместе с его учетной карточкой преступника. Они очень обрадуются, обнаружив, что он опять попался. «Вообще-то, вряд ли стоит беспокоиться», — сказал Депху, откинувшись на металлическую стенку их тюрьмы. «Все мы попадем на живодерню, так или иначе. Быть может, для начала устроят какой-нибудь маленький процесс, пролом на забаву. А потом, кто знает, что потом. Но уж во всяком случае, ничего хорошего, я уверен. Легкая смерть — это самое лучшее, на что мы можем рассчитывать». «Ты не прав, это не самое лучшее», — возразил Ян. Он заставил себя сесть, превозмогая боль. «Нам надо бежать». Депху сочувственно улыбнулся. «Да, конечно, я тоже так думаю». «Ты меня не жалей», — рассердился Ян. «Я знаю, что говорю. Я с земли, а этим здесь больше никто похвастаться не может. Я знаю, как мыслят эти люди и как себя ведут. Мы все равно мертвецы, так что хуже не будет. В любом случае попробовать стоит. Даже если мы вырвемся отсюда, то корабль захватить не сможем. Они вооружены». «Значит, сейчас этого делать не нужно. Подождем до приземления. Конечно, нас и тогда не перестанут охранять, но вся команда будет на постах. И нам не придется захватывать корабль, только бы вырваться из него». «Совсем просто», — улыбнулся Депху. «Я совершенно с тобой согласен». «Но у тебя есть хоть какая-нибудь идея, как выбраться из этой запертой камеры?» «Идей много. Ты обойди всех потихоньку и собери, что у них есть. Мне нужно все. Часы, ключи, инструменты, монеты, все. Все, что не отобрали. Когда выяснится, чем мы располагаем, я тебе скажу, как мы будем выбираться отсюда». Ян решил ничего не объяснять, чтобы не вселять в товарищей ложные надежды. Он попил воды и снова лег, оглядывая голое помещение, в котором они находились. По жесткому пластиковому полу было раскидано несколько тощих матрацев. У одной из стен раковина и унитаз. В противоположной стене располагалась простая металлическая дверь. Следящих устройств видно не было, но это вовсе не значило, что их на самом деле нет. Надо будет принимать все возможные меры предосторожности и только надеяться, что наблюдение ведется не постоянно, а время от времени. «Как нас кормят?» — спросил Ян, когда Депху снова сел рядом. «Передают еду вон через тот лючок в двери. Одноразовые тарелки, вроде вот этой чашки, что у тебя в руках. Ничего такого, что можно использовать в качестве оружия». «Я не об этом. Что там за дверью?» «Короткий коридор, потом еще одна дверь. Одновременно двери не открываются никогда. Если одна закрыта, другая заперта». «Отлично. А в коридоре стража есть?» «Я не замечал ни разу. Да там никто и не нужен. Мы кое-что для тебя собрали». «Ты мне ничего пока не показывай, только расскажи». «В основном мура всякая. Монеты, ключи, ножнички, маникюрные, маленький компьютер». «Ну вот это замечательно. Часы есть?» «Нет, все часы отобрали. Компьютер сохранился случайно, встроен в медальон, на шее висел. Но ты мне можешь сказать, зачем это все?» «Затем, чтобы выбраться отсюда. Я думаю, у нас наберется достаточно всякой всячины, чтобы слепить то, что мне нужно. Микроэлектронную схему. Это моя область, во всяком случае, была до ареста. Здесь свет когда-нибудь выключается?» «До сих пор такого не было». «Ну что ж, тогда потрудимся. Мне пока понадобится все, что ты насобирал. А что не пойдет в дело, потом отдам. Если они везут нас на Землю, как долго продлится перелет?» «Около 2 недель субъективного времени. Космического в 1,5 раза больше». «Хорошо. Значит, я могу не торопиться и сделать все как следует». Свет никогда не выключали и даже не убавляли. Ян почти не сомневался, что за ним не следят, а если и наблюдают, то лишь изредка. Ему необходимо было в это верить, иначе любая попытка побега была бессмысленной с самого начала. Собранные вещи он ощупью отсортировал в карманах и прежде всего отобрал ключи. Потом, улегшись, он разложил их на полу, прикрыв собой. На всякий случай рядом лег еще один из заключенных. Это были маленькие пластмассовые стерженьки разных цветов с колечком на конце. Чтобы отпереть дверь, их просто вставляют в замочную скважину. Они столь обыденны и привычны, люди к ним так привыкли, что никто никогда и не задумывался о заключенных в них механизмах. Многие наверняка и не подозревают, что внутри этих стерженьков есть еще что-то, кроме пластмассы. Ян знал, что в каждом из этих стерженьков спрятан сложный механизм. Микроволновый приемник, микропроцессор и крошечная батарейка. Когда ключ вставляется в замок, электронная схема замка посылает сигнал, включающий механизм ключа. В ответ ключ посылает свой кодированный сигнал. Если сигналы совпадают, замок отпирается, и в тот же момент короткий, но мощный импульс магнитного поля подзаряжает батарейку. Но если вставлен не тот ключ, то в замок подается чужой код, и дверь не только не отпирается, но специальный механизм полностью разряжает батарейку, и впредь этим ключом уже пользоваться нельзя. Я осторожно, аккуратно чистил пластмассу с ключей лезвием маленьких ножниц. Теперь он уже был уверен, что эту работу сделать можно. У него были инструменты, электроника и источники энергии. С терпением и умением он сделает то, что нужно. Микроэлектронная техника настолько обычна, люди попросту забыли, что величайшие микропроцессоры встроены в каждое механическое устройство. Но Ян прекрасно это помнил, поскольку сам сконструировал достаточное количество подобных схем. И знал, каким образом можно использовать их для других целей. Он расковырял один ключ и достал батарейку. Два проводочка от нее, толщиной с паутинку, были нужны, чтобы прозвонить схему второго ключа, закоротить и перекинуть некоторые контакты. Передатчик ключа превратился в приемник, в зонд, который поможет разгадать секрет замка в двери камеры. Когда это было сделано, а он уж постарался как мог, Ян позвал Депху. «К первому шагу мы готовы. Я хочу проверить, можно ли расшифровать код замка на этой двери. Если механизм замка сложный, это невозможно. Но надеюсь, что здесь обычная внутренняя дверь с обычным уровнем секретности». «Думаешь, получится?» Ян улыбнулся. «Скажем так, надеюсь, что получится. Единственный способ проверить – попробовать. Но мне нужна твоя помощь. Все, что скажешь, что я должен делать?» «Немного отвлечь стражу. Не знаю, хорошо ли за нами следят, но не хочу привлекать к себе ни малейшего внимания. Я встану возле двери. Надо, чтобы кто-нибудь из твоих людей затеял драку или что-нибудь в этом роде у дальней стены. Отвлеките их внимание на несколько секунд». Депху покачал головой. «Обязательно должна быть драка. Мои люди не умеют драться и понятия не имеют об убийстве. В нашем обществе такого просто нет». Ян изумился. «А оружие, которым вы размахивали, мне оно показалось очень даже настоящим». «Оно настоящее, но не заряженное. Это все было разыграно, как в театре. Другого ничего нельзя придумать. У нас есть гимнаст Эна. Он мог бы устроить представление». «Отлично. Все, что угодно, лишь бы смотрелось». «Я поговорю с ним. Когда он должен начать?» «Сейчас. Как только я подойду к двери. Когда буду готов, я потру подбородок. Вот так». «Дай мне несколько минут», — сказал Депху и неспешно пошел по камере. Эна оказался отличным акробатом. Он начал с нескольких разминочных упражнений, потом сделал мостик, стойку на руках и закончил мощным прыжком с переворотом через голову. Прежде чем ноги акробата коснулись земли, Ян сунул переделанный ключ в отверстие замка и также быстро выдернул. И отошел от двери, крепко зажав ключ во вспотевшей ладони и машинально сгорбившись в ожидании сигнала тревоги. Но сигнала не последовало. Когда прошло добрых 5 минут, Ян убедился, что первый шаг увенчался успехом. Самой замечательной находкой среди всего, что удалось найти, оказался микрокомпьютер. Это была игрушка, безделушка, наверняка чей-то подарок. Но все-таки это был компьютер, настоящий. Стража не заметила его, потому что внешне он выглядел как украшение. На золотой цепочке сердечко из красного камня, на одной стороне которого золотой инициал «У». Но стоило положить это сердечко на горизонтальную поверхность и нажать на золотую букву, как рядом появлялась голограмма компьютерной клавиатуры. И хотя изображение было нематериальным, клавиатура оказалась функциональной. Прикосновение к несуществующей клавише изменяло связанное с ней магнитное поле, и перед оператором появлялась соответствующая цифра или буква, также висящая в воздухе, как и клавиатура. Несмотря на свой размер, компьютер имел мощность максимального персонального компьютера, потому что память его была организована на молекулярном уровне, а не на грубых электронных схемах. Теперь Ян знал код замка на двери их камеры. Следующий шаг состоял в том, чтобы переделать другой ключ для передачи кода. Без компьютера он никогда не смог бы этого сделать. С помощью компьютера нужно стереть память на схеме ключа и внести туда новую информацию. Действуя в основном методом проб и ошибок, Ян сумел ускорить процесс, написав для компьютера самоисправляющуюся учебную программу, что отняло достаточно времени, но окупилось. Она работала. И в конце концов у Яна в руках оказался ключ, который мог открыть дверь камеры, не подняв тревоги. Ян был уверен в этом. Депхо посмотрел на крошечный пластмассовый цилиндрик с сомнением. «Ты уверен, что он откроет?» «Почти уверен. Скажем, на 99%. «Неплохие шансы. Но вот откроем внутреннюю дверь. Что дальше?» «Дальше попробуем тем же ключом открыть другую дверь в конце коридора. Там шансы будут похуже, но 50 на 50, что обе двери открываются одним и тем же ключом с одной и той же комбинацией. Если ключ тот же самый, значит мы выберемся отсюда. Если нет, у нас, по крайней мере, будет преимущество внезапности, когда откроют наружную дверь». «Значит, на том и порешили», — сказал Депхо. «Если получится, мы будем тебе так благодарны». «Не надо меня благодарить», — перебил его Ян. «Этого не надо. Если бы все мы не были обречены, я бы и думать не стал о таком плане. Ты представляешь себе, что будет, если нам повезет? Если мы сумеем выбраться не только из камеры, но и из корабля?» «Как же, мы окажемся на свободе». Ян вздохнул. «Быть может, ты был бы прав в каком-нибудь другом мире. Но здесь Земля. Ты выберешься из космолета в самой середине космического центра. А это сложнейший комплекс, охраняемый, закрытый со всех сторон. Каждый встречный будет тебе врагом. Пролы, потому что пальцы не шевельнут, чтобы тебе помочь, и наверняка сдадут тебя, если за это будет обещана награда. А все остальные не просто враги, а враги вооруженные. В отличие от твоих людей, они умеют драться и делают это с удовольствием. А некоторые и убивают с удовольствием. Ты меняешь свою участь на другую такую же. Пусть это тебя не заботит». Депхо накрыл ладонью руку Яна. «Мы все добровольцы. Начиная восстание, мы знали, чем оно может кончиться. Теперь они нас захватили и везут на смерть, как баранов на бойню. Спаси нас, Ян Кулозик, и мы все в долгу перед тобой, что бы ни случилось». Ян не нашел, что ответить. Оказавшись в тюрьме, он начал думать только о побеге. Теперь, когда возможность побега появилась, он начал задумываться о том, что будет дальше. Ничего хорошего не предвиделось. Но надо было составить хоть какой-то план действий, как бы мизерны не были шансы на то, что из него что-то получится. Несколько дней, остававшихся до прибытия, он непрерывно думал об этом и разработал ряд вероятных сценариев. Лежа рядом с Депхо, он шепотом объяснял ему, что надо будет делать. «Когда выберемся из камеры, надо держаться кучей и двигаться очень быстро. Единственное наше оружие – это внезапность. Прежде всего, надо будет найти выход из космолета. Быть может, придется захватить кого-нибудь из команды и заставить его показать дорогу». «Незачем», – перебил Депхо. «Дорогу я знаю. Потому я и командовал продовольственной эскадрой, что знаю корабли. Я инженер-конструктор и строил эти штуковины. Наш корабль – один из вариантов стандартного «Браво». И ты можешь выйти из него? Даже в темноте с завязанными глазами. Тогда самый главный вопрос – как можно обойти главный шлюз? Есть ли еще какой-нибудь выход из корабля? И не один. Кроме воздушных шлюзов, есть обыкновенные люки. Ведь корабль открывается не только в космосе. Есть большой люк в энергетическом отсеке для тяжелых агрегатов. Нет, это не годится, это слишком долго открывать. Депхо нахмурился, задумавшись. Ну вот что. Там рядом погрузочный люк для всякой мелочи. Как раз он нам и нужен. Через него можно выбраться. Ну что дальше? Ян улыбнулся. А дальше разберемся, где мы. И тогда будем думать, что делать дальше. Я даже не знаю, в какой стране мы очутимся. Скорее всего, в Соединенных Штатах, в космическом центре, что в Мохавской пустыне. Если так, то там возникнут особые проблемы. Дай-ка подумать. Это безлюдная местность. Там всего несколько дорог. Их ничего не стоит перекрыть. После обеда в камеру толпой ввалились охранники, вооруженные до зубов. «Становись!» – скомандовал офицер. «Морды к стенке. Вот так. Руки вверх на стену. Пальцы пошире, чтобы видно было, что у вас там. Первый, давай сюда. Башку подставляй. На колени. Начинайте с ним». Оказалось, они принесли акустическую бритву. Пленников одного за другим выдергивали на середину камеры и ставили на колени перед парикмахером. Ультразвуковые волны очень чисто уничтожали растительность и не затрагивали кожу. И с головой бритва управлялась также безукоризненно, не оставляя на черепе и следа волос. Пленники стояли оболваненные, униженные, а охрана веселилась, им это казалось очень забавным. Когда процедура закончилась, пол покрывал толстый слой волос. Уходя, офицер обернулся. «Когда услышите предупреждающий сигнал, ложитесь на пол. Во время приземления перегрузки доходят до 5G, и мне не нужно, чтобы вы тут валялись с переломанными костями. Лишние хлопоты мне ни к чему. Если найдутся болваны, которые меня не поняли, имейте в виду. Чинить вас никто не станет, прикончим на месте. Это я вам обещаю». Металлическая дверь захлопнулась. Пленники молча переглянулись. «Подождем, когда опустимся, и они отключат корабельную гравитацию», — сказал Депхо. «В это время все будут заняты переводом корабля на режим стоянки, так что лазить вокруг никто не станет, все люки будут еще закрыты». Ян кивнул, и как раз в этот момент загудела предупреждающая сирена. Сначала возникла вибрация, корабль вошел в атмосферу, потом началась перегрузка торможения. Металлические стены вдруг загудели от грохота далеких двигателей. Потом неожиданно тряхнуло, они приземлились. Узники лежали неподвижно, глядя на Яна и Депху. Всех охватило внезапное головокружение, которое сменилось чувством тяжести, когда навалилось более сильное гравитационное поле Земли. «Пора», — сказал Депху. Ян лежал возле самой двери. Он тотчас вскочил и ткнул ключом в замок. Дверь распахнулась. В коротком коридоре за нею не было никого. Ян промчался по коридору, чувствуя, что за ним следуют остальные, с разбегу ударил всем телом в дверь в конце коридора. Потом, аккуратно затаив дыхание, ставил ключ в отверстие замка. Дверь открылась, и не раздалось никакого сигнала. Ян кивнул Депху, и тот распахнул дверь настежь. «Сюда!» – позвал он, бросаясь бегом по пустынному коридору. Из-за угла появился кто-то из команды, увидел их и попытался убежать. Его тотчас догнали, свалили на пол, а Ян несколько раз ударил кулаком. Тот потерял сознание. «Теперь мы вооружены», — сказал Депху, вытаскивая пистолет из кобуры космолетчика. «Держи, Ян, ты лучше нас знаешь, как с ним обращаться». И Депху побежал дальше, остальные бросились за ним. Он пробежал мимо лифтовой шахты, это слишком медленно, и сломя голову бросился вниз по аварийной лестнице. Добравшись до двери внизу, он остановился, дожидаясь остальных. «Это вход в главный энергоблок. Там, по крайней мере, 4 человека обслуги и офицер с ними. Мы постараемся захватить их врасплох». «Нет», — сказал Ян, — «слишком рискованно. Они, возможно, вооружены, да и тревогу могут поднять. Где должен быть офицер?» «У вспомогательного пульта управления. Слева, примерно в 4 метрах от двери». «Отлично, я иду первым. Врывайте следом и разбегайтесь в разные стороны, только постарайтесь не оказаться между мной и членами экипажа». «Ты имеешь в виду?» — начал Депху. «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду», — оборвал его Ян, поднимая пистолет. «Открывай». Офицер был почти мальчик. И его испуганный возглас, а потом и крик боли, пока второй выстрел не заставил его умолкнуть, повергли беглецов в такой ужас, что они окаменели. И только Ян побежал дальше. Людей в энергоблоке оказалось немного. Ему пришлось убить еще 2. Второго выстрелом в спину. «Вперед!» – крикнул Ян. «Путь свободен». Следуя за Депху, беглецы старались не смотреть на Яна. Подбежав к люку, Депху не стал тратить время на поиски электрического управления, а схватился за ручной аварийный штурвал и начал его крутить. Но не успел он сделать и нескольких оборотов, как Эно оттолкнул его. Повинуясь могучим рукам атлета, штурвал завертелся как бешеный, и через несколько секунд послышались щелчки затворов. «До сих пор нет тревоги», — удивился Ян. «Ну давайте глянем, не встречает ли нас кто-нибудь снаружи».